Новое у Достоевского, как и в Дзен, вера в способность искусства преодолеть эту трудность, выразить конкретно нравственное так, что красота его без насилия покорит сердца. Таким образом, возникает концепция, которую можно рассматривать как прямую антитезу гегелевской. В самом деле, если истина может быть адекватно выражена в идее, понятии, то что делать искусству после Гегеля? Только стушеваться и занять подчиненное место популяризатора великих идей. В лучшем случае искусство может параллельно с наукой открывать некоторые социальные явления, может быть, несколько даже забегать вперед, играть роль разведки. Так, например, Бальзак для политической экономии. Но в конечном счете истина находит свое адекватное научное выражение. Писатель показывает то, что политэконом доказывает. Так примерно учил Белинский. Ни на что большее литература не способна. Из этого вытекает, что роман Чернышевского «Что делать?» написан правильно, и чистая случайность, что художественно он неудачен. Если же образ, икона – более адекватное выражение истины, чем идея, то роман «Что делать?», отвлекаясь от его идей, написан неправильно. И писать надо иначе, так как написано «Преступление и наказание», поставив всякую идею перед высшим судьей, символ которого для Достоевского Христос. Тогда разница между Чернышевским и Достоевским не только в таланте, а в правильном и неправильном понимании литературной задачи. Во всяком случае, такова разница между молодым Достоевским, находившимся в какой-то мере под влиянием эстетики Белинского, и зрелым Достоевским, который с этим влиянием порвал. До 43 лет, то есть отнюдь уже не мальчиком, Достоевский не умел строить роман, а после научился. Он дает своим героям широчайшую возможность упражняться в мышлении, но целое строит на краеугольном камне иконы или мифа. Дело, разумеется, не в том, что романтическая теория познания безусловно верна, или что мифопоэтическое мышление безусловно превосходит логико-понятийное, научное. Я думаю, что это не так, что каждый вопрос, который может быть выделен, обособлен, ограничен, попадает во власть науки, и во многих случаях научное исследование – главный, если не единственный путь к истине. Мифопоэтическое мышление остается единственной альтернативой только там, где научное познание невозможно, при подступах к тайне целого, к целостности бытия, к целостности личности. Во многих случаях оно идет рядом с научным мышлением к одной цели и может контролироваться им, и, в свою очередь, контролировать его. Так что поэтическое и научное – ассоциативное и логическое, интуитивное и дискурсивное лучше сочетать, чем противопоставлять. Но если уж ошибаться, если уж делать крен в ту или другую сторону, то художнику лучше ошибаться так, как Достоевский, чем так, как Чернышевский. Любой средний западник решил бы вопрос о судьбе Константинополя или о независимости Польши лучше, чем это делал Достоевский. Некоторые страницы его, и не только в дневнике писателя, а в романах, стыдно перечитывать. Именно рядом с другими страницами, высочайшими по своему духовному уровню. Отказавшись от организующей роли идеи, от контроля логики, Достоевский временами попадает во власть довольно пошлых стереотипов, и они выпирают из тонко организованного текста карикатурными образами поличишек, жидков, немцев и французов, вообще всех иностранцев, кроме англичан, которым он почему-то сохранил симпатию, или не менее карикатурными образами нигилистов. Но если говорить о художестве в целом, о способности создавать художественное целое, прекрасное, несмотря на отдельно испорченные страницы, то это искусство — тот самый случай, в котором мифопоэтическое мышление сильнее, чем какой угодно философский метод. Перефразируя Маркса, я бы сказал, что какая-то мифология или иконология или легендология всегда была, есть и будет почвой и арсеналом великого искусства. Художественный опыт Достоевского был началом поворота, захватившего постепенно всю мировую литературу. Не то что возвращение к мифу, потому что буквальные возвращения невозможны, но поисков новых интерпретаций старых мифов или каких-то аналогов мифа, способных играть примерно ту же роль, что и миф, но в новых условиях, в новом контексте. В течение нескольких веков, начиная с Буало, демоны допускались только в стихах, как поэтическая вольность, или явно иронически, как в «Хромом бесе» Лесажа. Достоевский впервые серьезно вводит в реалистический роман «Черта и Христа». У него были некоторые предшественники — Гофман и романтики. Но никому из них не удалось ввести даже черта, не говоря о Христе, в реалистический роман. Дьявольщина локализовалась в романтической новелле, сбивающейся в сказку, например, в «Страшной мести» Гоголя, но никак не в «Мертвых душах». Роман «Ведущий», я бы сказал, специфический жанр нового времени, чрезвычайно упорно сопротивлялся всякому прикосновению мирам иным. Попыток было много, но ни одна не получила серьезного признания. Только Достоевский пробил брешь в этом сопротивлении жанра, нашел канонические формы изображения сверхъестественности обыденной жизни. Поэтому он несет главную ответственность за ремифологизацию прозы XX века. Иногда ему подражают даже в деталях, в технических приемах. Томас Манн в «Докторе Фаустусе», Булгаков в «Мастере и Маргарите». Третье толкование Куана соединяет первые два и кажется мне самым глубоким. Истина, эвклидовское сознание, доказывающее математически, как любил говорить Достоевский, что ближнего любить нельзя. А равно А, запятая А, точка Б. И разве я сторож брату моему? Эту аргументацию подробно развивает Смердяков по случаю газетного известия о самопожертвовании солдата. Христос же — это символ целостного сознания, в котором аргументация смердяковского и даже карамазовского типа делается невозможной и отпадает, так сказать, сама собой. Эвклидовское сознание — это сознание, подчиненное закону тождества, А, точка, А, точка. Закон очень привычный, на первый взгляд простой и лишенный нравственного коварства. На самом деле он вовсе не прост и совсем не безобиден. Напишем его немного подробнее, и тогда на первое место выступит не тождество, а разорванность, замыкание атома в себе, А равно А, и окружение себя пустотой, отчуждение, или, как говорил Достоевский, обособление. А точка, А точка, Б точка, С многоточие, точка, Н многоточие, точка. Все люди смертны. Кай — человек. Следовательно, Кай смертен. Атом равен себе, только себе, и не равен ничему другому, не имеет с ним ничего общего. А потому справедлив каторжный афоризм: «Ты сегодня помри, а я завтра». Достоевский Федор Михайлович. Моя тетрадка каторжная. Красноярск, 1985 год, страница 19, номер 235. Этот афоризм был в ходу в сталинских лагерях. «Умри сегодня, я умру завтра». Или в записках из подполья. «Миру ли провалиться? Или мне сейчас чаю не пить? А я скажу, чтоб мир провалился, а мне чай всегда пить». Подпольный афоризм доводит эвклидовское сознание до абсурда. Если мир провалится, то где же чай пить? Но по большей части абсурд спрятан. Мы применяем законы логики, не думая, что они значат в целостности жизни, не замечая их нравственного влияния на себя. Между тем, как только логика прилагается к целостности космоса или целостности внутренней жизни, к личности, все распадается на куски. Мы иногда удивляемся, что мифопоэтическое мышление снимает оппозиции, соединяет вместе жизнь и смерть и тому подобные несовместимые вещи. Надо бы удивляться другому. Как эвклидовский разум всюду создает оппозиции, неразрешимые антиномии, как он раскалывает все духовное целостное, и наш внутренний мир, и целостность любви, соединяющей человека с человеком. Чисто эмпирически вы, вероятно, знаете, что поток доказательств – примета нарастающего разрыва, или, по крайней мере, помните это из стихотворения Анны Ахматовой «Разрыв». И до света не слушаешь ты, как струится поток доказательств несравненной моей правоты. Чисто эмпирически мы знаем, что сатана может полюбиться лучше ясного сокола, и вообще самые серьезные жизненные вопросы решаются не умом, а всем существом. Это специально отмечал рационалист Чернышевский, знавший по опыту, что жену и революцию он выбрал вопреки разуму. Сравните «Вялые сарказмы» Волгина в прологе. Эвклидовский разум, разорвав действительность на атомарные факты, устанавливает затем между этими фактами строгие, подчиненные закону связи. По установленным законам можно регулировать свои отношения с природой и с людьми, поскольку они остаются для нас чужими. На основании логики и закона можно улаживать квартирные ссоры и международные конфликты. Я горячий сторонник логики и закона в отношении между гражданами и государством. Но если отношения между мужем и женой начинают регулироваться законом, то пора подавать заявление о разводе. Если сын платит матери алименты по исполнительному листу, то, хотя это законно и разумно, и попросту удобно, не надо переводить деньги по почте, не пропьешь и тому подобное, но производит крайне неприятные впечатления. Эмпирически мы все это знаем, но очень трудно было в рационалистический XIX век, с возмущением отвергавший идею ограниченности логики и закона как ретроградство, сказать то, что сказал Достоевский, и, может быть, только на каторге. Лишенный всех прав состояния, наедине со своей судьбой, он решился сказать: «Я предпочел бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». Христос здесь не только факт любви, пересекающий вот этого эвклидовского человека, но и факт высшего целостного сознания, сильно развитой личности, пересекающего весь эвклидовский разум. Можно описать это сознание в квазилогической форме: А.А равно Б равно С многоточие равно Н многоточие равно точка. Абстрактная форма позволяет выразить общий смысл и Евангелия: душу свою положить за други своя. И Упанишад: то высочайшее, то атман, и ты это то, Шветакету. И хорошо известного стиха Тютчева: все во мне, и я во всем. При таком толковании кредо Христос Достоевского — некоторый уровень нашего собственного сознания, некоторая его глубина, обычно недоступная, но совершенно реальная, и раскрывшаяся в сильно развитой личности, как ее внутренний закон, норма, структура. Я не уверен, что Достоевский мог подробно описать эту структуру, но он чувствовал подступ к ней в лике Христа. Тут можно вспомнить одну довольно древнюю историю. Когда начал складываться культ Марии Девы, это вызывало протест образованного духовенства. Один из самых образованных людей своего времени, патриарх Несторий, разъяснил, что в Христе сосуществуют, не сливаясь, две природы – божеская и человеческая. Мария родила Христа, Спасителя, помазанника Божия, но не Бога. И поэтому довольно именовать ее Христородицей, но не Богородицей. Бог же вечен, и никто не рождал его. Согласитесь, что электронная вычислительная машина, если бы ее программировать данными сложившегося к тому времени христианского богословия, не нашла бы более разумного выхода. Однако разъяснение Нестория вызвало ропот, и не только среди язычниц, нацепивших крест, но привыкших молиться Изиде с младенцем. Ропот был почти всеобщий. Несторий не заметил, что его логически безупречная теория разрушила личность Христа, поставила вместо целостности агрегат, в котором божеское и человеческое залиты из разных трубочек, как вода и смазочное масло. Возникла большая церковная смута. Собор, созванный в Эфесе, осудил взгляды Нестория и постановил, что божественное и человеческое соединились в Христе неслиянно и нераздельно. Столкновение терминов «неслиянно» и «нераздельно» кажется логически недопустимой абсурдной поповщиной. Во всяком случае, грамматику так нельзя было бы построить. То, что мы пишем слитно, например, «чтобы» в обороте «чтобы сказать», не пишется раздельно. А то, что мы пишем раздельно, например, «что бы то ни было», не пишется слитно. Неслиянно и нераздельно, то есть слитно и раздельно в одно и то же время – это соединение логически несовместимых терминов, абсурд. Однако логика расколола личность Христа на несливающиеся, как масло и вода, так называемые природы, а абсурд ее восстановил. И дело не в том, что идея Бога-человека по природе алогична, абсурдна. И таким образом абсурдное содержание нашло свое естественное, абсурдное же развитие. Мне кажется, что дело скорее в личностной форме христианства, в личности Христа и во всякой личности. Я думаю, что неслиянность и нераздельность – принцип, по которому строится не только личность Христа, но и всякая человеческая личность. Попробуйте приложить к личности эвклидовский разум, и вы получите либо клубок несовместимых противоречий, либо интеллектуальную машину, которой часто кажется Каренин своей жене. Стандартный толстовский герой не чувствует этого только потому, что он редко упражняется в мышлении. А начните упражняться побольше, и вы сразу почувствуете, что это такое. Левин, принявшись размышлять на теоретические темы, сразу стал прятать ружье, чтобы не застрелиться, и веревку, чтобы не повеситься. Личность можно представить себе как неслиянное и нераздельное единство двух природ. Первой, назовем ее условно, в терминах Эфесского собора божеской, обращенной к миру как к единству, и второй, в тех же терминах человеческой, обращенной к миру, расколотому на множество фактов. Логически они непримиримы. Как только началась история философии и основы бытия стали сознаваться в форме постулатов, принципов, на одной стороне выступил Демокрит и сказал: «Есть только атомы и пустота». А на другой выступил Парменид и ответил: «Только единое есть, многого не существует». Прошло 2500 лет. И на страницах романа «Преступление и наказание» примерно об этом же продолжает спорить Раскольников с Соней. Раскольников спрашивает: «А тебе Бог что за это делает?» Зная заранее, что Соне нечем ответить, потому что мир, как известно, есть совокупность атомарных фактов, и никаких атомарных фактов добра в жизни Сони нет. но Соня отвечает, все делает. На первый взгляд глупый ответ. Но на самом деле это ничуть не глупее, чем философия Парменида. Бог ей действительно все делает. Под образом Бога она воспринимает мир как сияющее целое, и это единство бросает луч красоты на ее страшную жизнь. Единство мира, увиденное под образом Бога, делает и личность ее цельной, единой, а потому и сильной. Сильнее, чем расколотая личность кандидата в Наполеоны. И в конце концов, богатый силами, но расколотый герой подчиняется убогой Соне и делает то, что Соня считает верным. Основа личности в ее глубинном слое, в ее отношении, каком бы то ни было отношение к тайне бытия как целого. Если такая основа есть, и есть единство этой основы с другим аспектом личности, с ее, так сказать, человеческой природой, обращенной к множеству атомарных фактов, то все черточки, из которых постепенно складывается личность, все эти исторические, биографически наложившиеся рубцы уходят корнями в глубину, сплетаются в этой глубине, и возникает второе единство, более зримое, но также неслиянное и нераздельное. Единство всех индивидуальных привязанностей, ценностей, отношений, установок. Единство личного облика и стиля. Уничтожьте глубину личности, уничтожьте образ целостности мира, который она в себе несет, и личность вся начнет распадаться. В этом смысле армейский офицер, упомянутый в «Бесах», совершенно прав, заметив: «Если Бога нет, то какой же я капитан?» Его слова обычно трактуют в смысле зависимости сознания маленького человека от общественной иерархии. Капитан предполагает генерала, генерал царя, царь земной, царя небесного. Однако можно понять капитана серьезнее. Разумеется, слово «бог» не обязательно, возможно, другое слово, связанное с другой системой икон, но без какого-то созданного культурой образа и подобия целостности и совершенства, личность вряд ли возможна.